Часть вторая. Искусство общения, философия и технические подробности. Есть такая техника. Когда-то я решил поступать на факультет психологии, потому что, как мне сказали, там воспитывают гармонически развитых людей. Это была бессовестная ложь. Но как же я благодарен тому, кто придумал это. Среди многочисленных ненужных мне книг, всесторонне обсуждающих движение глаз справа налево и слева направо, я без устали искал то, что мне нужно. То, что научило бы меня жить, что могло бы изменить меня, помочь мне стать счастливым. При этом настроенный предельно практично, более всего я искал техники, технологии. Как это делается? И ничего, или почти ничего, не находил. Ярко отложился в моей памяти разговор с Адольфом Ульяновичем Харошем, психологом, преподавателем, уважаемым и любимым на факультете. По-моему, всеми без исключения. К нему, авторитету, я и обратился с обжигающим мне душу вопросом. Можно ли научиться общению? А если да, то как я могу узнать и овладеть техникой общения? Спокойно раздумчивый ответ Хароша обескуражил меня. Научиться общению, вероятно, можно, но техники общения нет. Тогда я этому не поверил. Не верю я этому и сегодня. Более того, сегодня я могу заявить, есть такая техника. Хотя мудрый Харош, конечно, прав. Нет такой техники, которая сама по себе сделала бы человека другим, из колючего и напряженного превратила бы в свободно купающегося в стихии общения. Техника начинает работать только тогда, когда начинает меняться сам человек. Все начинается с души, а не с техники. Но правила, повышающие эффективность общения и взаимодействий, конечно же, есть. Элементарные советы из Дейла Карнеги – не перебивай, слушай, не возражай, старайся согласиться, не обвиняй, найди и скажи доброе, приятное – это техника. Другое дело, для чего эта техника используется и что она значит для человека. Я могу улыбаться, потому что так надо по правилам, а могу потому, что я воспитал свою душу и люди стали мне нравиться. Я могу воздерживаться от критики только потому, что помню о ее неэффективности, а могу потому, что вижу в первую очередь то хорошее, что сделал человек, и хочу сказать об этом, а не о том, что у него не получилось. Внешне вроде бы одно и то же, а в глубине совершенно разный подход к людям и жизни. Техника по-настоящему начинает работать тогда, когда она гармонична душевным движением. Душевные движения всегда идут впереди, техника только оформляет их, подправляет, но разве это не нужно? И, может быть, самое главное для многих людей – воспитание души началось именно с изучения и усвоения правил общения. Техника не заменит душу, но добрые и мудрые правила могут быть ориентиром, указывающим, к чему душе нашей надо стремиться. С такими установками разговор о технике общения становится необходим. Простые секреты бесконфликтности. Включите душевное зрение. Человек всегда видится мне как матрешка. Есть он сам, внутри него еще один внутренний, внутри того еще глубинный и так далее. Маленькие человечки в большом человеке. При этом очевидно, что у каждого человечка есть свой мир, свое пространство, свое зрение и слух. Глазами какого человека, внешнего или внутреннего, вы чаще смотрите на мир? С какого-то времени все происходящее в психологическом пространстве между людьми я воспринимаю так же ясно, как выражение их лиц. За каждой фразой с ее неповторимой интонацией для меня стоит что-то зрительное – тепло, свет, поглаживание или удар, укол, ушат грязи. Нередко в беседе я говорю слова, мало задумываясь над их конкретным смыслом, но только наблюдая картину поля между мной и собеседником. Наблюдая, как мягкие слова разряжают напряженность, как энергичные подхлестывают расползающиеся, а светлые и теплые приближают нас друг к другу. И вот черные включения уходят, между нами все больше ясного, чистого поля, поля понимания и согласия. Попробуйте поглядеть на свое общение такими же глазами и, может быть, с помощью приведенных ниже простых советов, сделайте его не таким жестким, мутным, колючим. Создайте теплую атмосферу. Первое и основное правило сформулировано много столетий назад. Самый главный человек на свете – тот, кто перед тобой. Если перед вами появился собеседник, для вас во всем космосе должны остаться только двое – он и вы. Причем он в центре. Столб света вокруг него, а вне этого света ничего. Пустота, мрак. И тогда вы будете видеть его и только его. Самый главный человек на свете – тот, кто перед тобой. Человек может быть невоспитанным и невнимательным, глупым или агрессивным, но чем меньше вас это будет задевать и раздражать, тем талантливее вы как собеседник. Примите его таким, каков он есть. Самое высокое – полюбите его. По крайней мере, постарайтесь, чтобы собеседник вам понравился. А когда это произойдет, не скрывайте этого. Дарите ему знаки симпатии и уважения. В фразе «они подошли друг к другу» мне нравятся оба смысла. Ведь чтобы оказаться кому-то подходящим, к нему надо душою подойти, приблизиться, сделать шаги навстречу. Постарайтесь, чтобы собеседник вам понравился. Ищите то, что вас сближает. Стиль, манера общения, чем больше в этом будет у вас сходство с собеседником, вплоть до темпа речи, интонации, тембра голоса, тем лучше. Чем точнее вы пристроитесь к нему, тем легче будет вам обоим. Мнения, ценности, установки, чем меньше обнаружится у вас в этом разногласий, тем лучше. Не надо лицемерить, но можно и нужно отучить себя от привычки противоречить по любому поводу. Напротив, приучите себя находить то, что может вас сблизить. Ищите то, что вас сближает. Настройтесь на волну собеседника. В каждом из нас живет своя музыка. Ее мелодия и тональность, как правило, меняются от ситуации к ситуации. Но что же будет, если вы, не услышав мелодию собеседника, поведете свою? От такого наложения родится только какофония. Ваши души не встретятся. Поэтому, прежде чем начать звучать самому, послушайте тональность собеседника. Почувствуйте то, что его волнует. Вслушайтесь, вдумайтесь в это слово «волнует». Разглядите душевное волнение, не обязательно шторм, определяющее погоду в душевном мире вашего собеседника. То, что волнует вашего собеседника, должно взволновать и вас. Вы должны понять и разделить его переживания. Если его эмоции и установки для вас неприемлемы, если вам решительно не нравится его душевная погода, все равно сначала станьте его единочувственником, и только потом настройте собеседника на нужную вам волну. Он грустит зря и бессмысленно? Погрустите вместе с ним, а потом мягко подтолкните его к другому настроению. Человек возмущается не по делу? Разделите его негодование, вы его понимаете, вы с ним. А потом постарайтесь переориентировать его на более терпимое и мудрое отношение к тому, что его возмущает. Не нагнетайте напряженность. Смотрите на окраску каждого слова, и все грязные, ядовитые, дерущиеся, пачкающиеся выбрасывайте. Зачем вам загрязнять пространство между вами? Тем более каждое слово резонансом тянет за собой всю свою компанию. Назовите компанию слово «милый» и слово «дерьмо», простите, пожалуйста. Некорректные, злые и агрессивные высказывания, даже не направленные на собеседника, все равно создают напряженность. Старайтесь ни о ком не отзываться дурно. Скажите «недоразумение», а не «вина». Посетуйте «плохо поступил», а не ударьте «сволочь». Злое высмеивание на мое обоняние весьма дурно пахнет. А послушайте, какое рычание и гавканье скрывается за возмущением и негодованием. Ну как так можно? Паразиты, дальше некуда, кошмар, ужас, гад. Гав-гав, ррр-гав. Попробуйте устроить себе маленький экзамен. Постарайтесь неделю ни о ком не злословить, ни вслух, ни про себя. На какой день сломаетесь? Не кидайте в собеседника булыжники. Интересно, на что я рассчитывал сегодня утром, когда бросил в сторону жены увесистое: «Ты никогда ничего не кладешь на место». Естественно, мне мгновенно вернулось в нос: «И я убираю все и всегда». С явным подтекстом: «Сам дурак». Не кидайте в собеседника булыжники, не обвиняйте. Лучше задавайте нужный тон, корректный и уважительный. Избегайте в разговоре обидных преувеличений, навешивания ярлыков и крайностей. Если собеседница начинает разговор на уровне «Вот, все мужчины...» Собеседнику, как правило, хочется ответить аналогичным и не менее ударным: «А все женщины...» Едва ли стоит злоупотреблять словами «все», «никто», «всегда», «никогда», «везде», «нигде». Старайтесь говорить аккуратнее «кто» и «когда».